Человек, изменивший фамилии своего рода, всегда ощущает себя немного предателем. Поэтому, когда у Сэма родился сын, он попытался смыть грех и окрестил мальчика Евангелосом. Это был я. В списках колледжа я значился как Евангелос Арнес. Ребята сократили мое имя до Эдди. Какое я испытал облегчение. Женился я, если верить водительским правам, будучи Эдвардом Арнесом. После войны начал с рекламы. Но быстро я должен был попасть в ногу со временем. У людей в агентстве фамилия Арнес вызывала легкое недоумение, особенно если учесть мою якобы белоамерикано-протестантскую стопроцентность. Ушла в прошлое и фамилия Арнес. Я стал Андерсоном. Идея мистера Финнегана. Я был его любимцем, и он лично исправил недостаток в моей фамилии. Я был польщен. Когда же наступило время статей, то Арнес всплыл снова. Разумеется, до Евангелоса дело не дошло, а Эдди — это было слишком распространенным. Имя дала жена — Эванс. В итоге на одной работе я был Эдди Андерсон, на другой — Эванс Арнес. Жена звала меня Ф, мать — Э. Отец, когда не называл меня Шекспиром, звал Евангелие. Неудивительно, что драма моей жизни имеет прямое отношение к тому, какую маску я напяливал на себя по утрам. Но проблем до Гвен не было. Все я мирно уживались в одном лице и, стреляя по целям, редко оставляли черный круг мишени нетронутым. Вот что представляла из себя та структура, которую я начал подталкивать к пропасти, двинувшись тем вечером к телефону. Я сказал Гвен, что сейчас приеду, и она не ответила ни приглашением, ни отказом. То, что было обыкновенной холодностью в Гвен, впрочем, что ломать голову, это и была холодность. Но размышлял я, возвращаясь к столику, разве все остальные не притворяются, выказывая более теплые отношения, чем чувствуют на самом деле? Разве не притворяются, что они более уверены в том, в чем они не так уж уверены? Когда Гвен не ощущает что-то определенное, а именно так мы себя чувствуем почти всегда, она молчит. Не выход из проблемы человеческих отношений, но все же лучше, чем тот сироп, который каждый из нас льет друг на друга в процессе общения. За столом я переплюнул во вранье самого себя. В офисе жуткая ситуация. На физиономии обеспокоенность вселенская. Театр одного актера. Страдалец за Вильямса и МакЭлроя. Швырнув на стол билеты, я сказал им: «Досиживайте, встретимся в театре, как только верну все на круги своя». «Круги? Какие круги?» «Не знаю». Поверили моим словам. Меня это не остановило. Дейл с ртом, полным шоколадного крема, смотрел подозрительно и обиженно. Потом Флоренс сказала мне, что он имел полное право обижаться, ведь до этого я настоял. Я настоял? Да когда я вообще настаивал? Чтобы он проконсультировал нас по поводу капиталовложений. И вот когда он все обобщил и приготовился прочитать нам полный курс, я гордо уплыл в неизвестном направлении. Другими словами, я сбежал. Ни о чем не мог тогда и думать. Вырвался из ресторана, опустил верх машины, прическа Флоренс разлеталась от ветра, и помчался, чувствуя огромное облегчение, полная свобода и токсичный бриз. До Гвен я добрался за рекордно короткое время, за 10 минут. К моему удивлению, она излучала теплоту и гостеприимство. Обычно я понукал себя сразу начинать то, что мы обычно делали, лишь только встречались в укромных местах, успокаивая тем самым и себя, и ее, что все идет как надо. Но в тот день она была так мила, что мы просто сели рядом и поговорили. Она сказала, что все же решила за нас. На мои протесты она не по-женски возразила. «Эдди, твоя жизнь устоялась, она оформлена. Если же ты попробуешь изменить ее, то все полетит к чертям. А ты не из тех, кто любит. Да-да, пусть останется, как было до сегодня». «Что ты сказал?» «Все было восхитительно, и нам было хорошо». Гвен сделала то, что должен был сделать я. Другими словами, она облекла в слова то, о чем я думал несколько часов назад сам. Но мне почему-то казалось, что конец еще не наступил, и я продолжал играть обиду и непонимание. Думаю, я притворялся так долго, потому что вообще потерял способность что-либо чувствовать. Неужели я по правде не хотел, чтобы она исчезла из моей жизни? Я убеждал ее всеми доступными способами, но заскучал бы через месяц разлуки или через неделю. Или я говорил ей как человек, убежденный в том, что порядочный и честный мужчина в подобной ситуации поведет себя именно так, как я бы хотел, чтобы обо мне думали все, включая меня самого. Я уже ничего не знал. Она бросила взгляд на часики, ойкнула и вскочила. Самолет улетал в полночь, а она еще не начала собираться. Я прилег на кровать и стал смотреть на нее. И тут почувствовал, что мое «я» отделилось от плоти. Жизнь, сама моя жизнь, неспешно покидала меня. А я лежал и не делал ни малейшей попытки, чтобы остановить ее. Я, казалось, более ни на что не был способен. Лежал и смотрел, как уходит от меня она, моя жизнь. Гвен поняла, что со мной происходит, и пришла. Она целовала и ласкала мое лицо, повторяла, что любит меня, но связь пора прекратить. «Ты еще будешь благодарен мне», — говорила она. И потом: «Не надо, Эдди, не надо». Спустя минуту одежды на нас не оказалось. Я шептал ей, что я думал после стольких осторожных месяцев, говорил, что чувствую. До этого дня я ни разу не сказал ей, что люблю ее, даже не употреблял этого слова. Оно, казалось, могло дать ей какую-то власть надо мной, которую я никому не хотел давать. Какую власть? Или оно могло ослабить мои позиции? Какие позиции? За все наше с ней время мы избегали этого слова. Оба, как я понимал, стремились хоть что-то оставить нетронутым. Но в тот вечер меня прорвало. Я сказал. Потом еще и еще. Я говорил ей, что она единственная женщина в мире, которая для меня сама жизнь. И неожиданно для себя я ударил Гвен по лицу ладонью. Со всей силы. Не от гнева, а чтобы она поверила в мои слова, в мое слово, или я хотел доказать самому себе, что верю в сказанное. Пощечина.